И когда Даниил молился, умолял Господа о том, чтобы получить ответ, то Господь послал ему помощь. Говорит, один из первых князей Михаил пришел на помощь мне. Он занялся с ним, а я, говорит, теперь пришел к тебе. Я тебе возвещу, что будет с твоим народом. То есть Писание показывает, идет битва там где-то в небесах, в этой невидимой сфере. И тогда, когда одерживает победа та или другая сторона, а Бог или дьявол, тогда вот эта победившая сторона для совершения своих целей ищет на земле среди людей тех, кто бы исполнил их волю здесь на земле. И находит, как правило. Я подтвержу эту чем. Вы помните, когда Бог воевал на стороне Моисея, на стороне народа израильского, когда была битва с Амаликом? Помните, Господь говорил, я буду с вами. То есть была одна сторона, были израильтяне. Но если бы только одни израильтяне пошли воевать с Амаликом, они победы не достигли бы. Здесь была еще одна сторона, Бог воевал еще. Но вот что было интересно, вот как небо было связано с землей. Вы помните вот эту историю? Мы ее не раз читали, мы не раз слышали проповеди на эту тему. Значит, было две стороны в этой войне. Ну, конечно, одна сторона – это дьявол на стороне Амалика, другая сторона – Израиль, и на стороне Израиля – Бог. Но было, что Израиль разделен на две части. Одна часть была – это было Моисей, Ор и Арон, которые стояли на горе. Вторая часть Израиля – это те, которые непосредственно участвовали в войне. У них были в руках мечи, они были научены воевать, такое было время. Это не наше время, там больше надо сказать меч, копье и так далее. То сегодня атомная бомба, сегодня ракета. Тогда этого не было, было совсем по-другому. И вы помните, вот насколько победа Израиля была связана с небом и с ними. Когда Моисей держал свои руки поднятые, то вы помните, что было? Одолевал Израиль. Как только руки Моисеевы опускались, одолевал кто? Амалик. То есть, когда руки Моисеевы опускались, а Бог не мог действовать тогда. Потому что все-таки в конце концов, видимая часть была войско израильское, а все-таки победа была, потому что Бог был с ними, и эти руки этого Израиля держал в своих руках. И как только руки Моисеевы опускались, там на небе что-то происходило. И выражалось на земле в том, что израильтяне отступали, начинал их чистить Амалик. Они начинали падать пораженные. Когда руки Моисеевы были подняты, Бог начинал действовать. Это была духовная сфера, она была невидимая. Но видимой победой было то, что израильтяне начинали одолевать Амалика. Вот как небо было связано с землей. Вот почему Господь здесь говорил, слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит, вы одно и то же на сегодняшний день. Я просто дополню вот эту мысль, чем вы помните, вот эта история, она очень интересная, потому что все-таки, несмотря на то, что Моисей был сильным духом человек, был исполнен Духом Святым, но все-таки и он один не мог постоянно держать руки поднятыми к небу. Вот попробуйте, как-то, а что тут пустые руки держать поднятыми? Поднял руки, да и держи. А вот попробуйте поднимите, сколько вы их продержите. И если Дух Святой не наполнит, трудно эти руки, пустые руки, без груза какого-то, их трудно держать поднятыми. И вот Моисей держал поднятые руки, и вдруг эти руки начали опускаться. Вы знаете, что сделали Ор с Аароном? Они взяли камень, и что сделали? И посадили Моисея на камень, чтобы он не терял даром сил на то, чтобы стоять. И Бог не сказал, что ты вытираете благовение передо мной. Подумаешь, передо мной взял дощил. Ему надо были руки поднятые. Ему было не важно, сидишь ты или лежишь, в конце концов. Ему было важно, чтобы сегодня, чтобы молитва шла к Богу. И они его посадили. И я думаю, не сразу они стали руки поддерживать. Это я так думаю, в Библии не написано. Но первое, что они сделали, они его посадили. А потом смотрят, сидел, да и опять руки опускаются. И что они сделали? Они стали один с одной стороны, другой с другой стороны, взяли под локти руки Моисея и стали поддерживать руки Моисея. Они могли сказать: слушай, Моисей, иди отдохни. Ор мог сказать: я на твое место сяду, руки подниму, будем меняться. Могли так сказать? Вполне могли. Но Богу на этот момент нужны были руки Моисея, но не руки Аарона и не руки Ора. Он хотел видеть единство вот, этих трех человек, которые стояли во главе и которые давали право вот этому, в этом духовном мире воевать так, чтобы одерживать победу над демоническими силами тьмы. И что сегодня, на мой взгляд, кажется очень интересным, что все-таки вот эта полная картина, когда ты можешь одержать победу, а руки руками, они поддерживают руки Моисея. И вы знаете, что само слово «Моисей» переводится «вынутый из воды» или «спасенный из воды». То есть сам по себе, ну, спасенный из воды. Вы помните, как это было? Я не стану рассказывать. Вы вообще читаете в Библии, помните, что его дочь фараона выловила там в корзинке, уже плыл. Ну, отказались, потому что поняли, выхода нету, ничего не сделаем. Но, что было важное, во-первых, Господь был с ним. И второе, слово «Аарон» означает, я смотрел вот эти перевод имен, и почти все вот толкователи имен, чтобы перевести слово «Аарон» на русский язык, где-то около 10 имен там употреблено. Вот эти вот нюансы, которые на еврейском языке несет слово «Аарон». Но самое главное, на что я обратил внимание, там есть такое слово «учитель», «просвещенный», «гора света». То есть Аарон знал, что надо делать в то время. Положить камень и поддерживать руки. Вы знаете, с чем я сегодня связываю вот именно то, что я сказал? С одним из текстов Священного Писания из Оси. Мне кажется, в Оси написано: «Народ мой гибнет из-за чего? Недостатка ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то я забуду детей твоих». И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Моисей, вот эта группа, они действовали как одно. Он и чувствовал свою зависимость от Господа. «Ну кто я такой? Я вынутый из воды». Но здесь был и Аарон, как одно целое с ним, который знал, что надо делать. А Ор обозначает чистота, белизна, святость. Еще одна рука. О чем это говорит? Значит, что, друзья, если сегодня это обратить сегодня к нам, то мы сегодня очень хорошо должны понять одну великую истину, что сами без Господа мы ничто. Мы извлеченные из глубокого рва погибели. И для того, чтобы действительно быть исполненным Духом Святым, нужно знать Писание, что надо делать, и хранить себя в чистоте и святости. И тогда на эти поднятые руки Господь будет давать ответ, за что слава Ему и благодарение. Удалите один из компонентов вот этих трех мужей, которые были как одно целое, и мы не будем знать, что делать надо. Вот почему сегодня мы пытаемся настолько, насколько это можно, вникнуть в Священное Писание. Что для меня говорит Священное Писание на сегодняшний день? И потому, когда Господь здесь говорил, то Он говорил так, еще раз повторяю: «Слушайте, небеса, и внимай, земля, ибо Господь говорит». Делается что-то там на небе по наших молитвах. Просим, Господи, благослови нас, подай исцеление, призови близких, родных. Господь это сделает. Он будет находить людей. Начнем мы делать дело. падем под ударами, не сумеем совершить его, нету чистоты и святости. И там происходит, это тогда в духовном мире наоборот, уже Господь не может делать дело. А вы помните, Иисус Христос, Он был неравен нам. Хотя жил на нашей земле, хотя был муж скорби, изведавший болезни, но никто из нас вровень с Ним не станет, но, наверное, не собирается становиться. И если Господь когда-то что-то делал, если Иисус Христос куда-то шел, обязательно добивался успеха. Но были такие времена, о которых написано, и не мог там совершить никакого чуда. Почему? По неверию их. У отца всегда хватало силы и могущества, чтобы сделать то через Иисуса Христа, через Сына Своего, что Он намечил делать. Но когда у людей на земле было неверие, то там что-то делалось в духовной сфере, и Иисус Христос, почему я так сказал, не равня мне, не равня вам, не смог совершить никакого чуда по неверию их. Земля повлияла на небо, если так можно выразиться. Но не на самое небо, вы поймите меня правильно, небо никто никогда не сбросит на землю, небо никто никогда не уничтожит. Но вот то, что должно было произойти по планам Господним, оно не свершилось потому, что люди не верили, у них было неверие. Вот почему я сегодня так много обращаю внимание, вот этот текст Писания, «Внимай, слушайте небеса, и внимай, земля, ибо Господь говорит». И вот что он говорит, интересно. Он говорит так. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Вот что они сделали? Я вот их воспитал и возвысил. Вы знаете, это две стороны полноценной работы Божией. Воспитал. Вы знаете, как непросто воспитать человека. И здесь, наверное, речь идет не столько о нашем образовании, не столько о нашей способности изучать математику, точные науки или гуманитарные, а характер иметь такой. Характер. И Господь говорит, я воспитал. А вы знаете, как непросто нас воспитывать? Вы имеете семьи, вы знаете, как непросто воспитывать детей. Накормить непросто, но можно. Одеть сегодня трудно, но одеваем. А воспитать, оказывается, гораздо труднее, чем вот те первые два момента, которые я отметил. Чтобы были богобоязненные, чтобы служили Господу, чтобы искали лица его, как это все непросто. И Господь говорит так, я воспитал сыновей. И что он еще сделал? И возвысил их. Вот два момента для того, чтобы успешно совершать труд определенный. Воспитал и возвысил. Может быть, очень прекрасное воспитание – может христианин быть способным на многое, но он может долгое время сидеть на задней скамейке и ничего не сможет сделать. Вы согласны со мной? Никто не видит, никто не знает, что он такой. Он себе сидит спокойно, и толку мало. И вот Бог что делает? Он возвышает, открывает, поставляет. И когда человек воспитанный, исполненный Духом Святым, поставлять Господу, возвышается на определенное место, он тогда может делать дело, он имеет авторитет. Вы поняли, что я сказал? Воспитал и возвысил. Господь говорит, это я сделал. Потому что когда возвышают люди, люди часто могут возвышать не того, кого надо. Потому что у нас есть свои стандарты человеческие. У нас есть свои мнения о ценности, о достоинности человека, и они не всегда совпадают с мнением Господним. А Господь здесь говорит, Почему он вот так, вроде бы, претензии предъявил? Я же воспитал. Я сделал все. Я дал им все в руки. И что еще сделал? Я сделал их, так сказать, отделил от других людей, показал каким-то образом и возвысил их. Они, говорят, возмутились против меня. Вот насколько я понимаю Богу, ну, тяжело переносить, когда люди вот так вот не понимают Господа, когда не ценят той работы, которую Господь сделал с ними. Воспитал, возвысил, а они возмутились против меня. И дальше Господь говорит так. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. В книге Иова, я не помню точно, где это написано, это, значит, первая половина книги Иова, там написано, Бог советует, иди поучись у скота и побеседуй с землей, они тебя научат. Я читаю, да и думаю, вот интересно. Я разумный человек, я должен пойти поучиться у скота. Потому что они уже, если что Господь вложил, мы сегодня говорим инстинкт, у них разум есть. На их уровне, он не касается спасения, как мы сегодня говорим. Они прекрасно соображают некоторые вещи. Но уже что Господь вложил им, они никогда не откажутся. А человек иногда отказывается. Вот иди поучись у них. И Господь здесь, когда говорил, он вот эти два животных сравнивает. Он говорит, сначала говорит, вола берет. Вол знает владетеля своего. Осел ясли господина своего. С одной стороны, ну, животное, да и животное. Но вол знает владетеля, а осел ясли знает. Это две разные вещи. Вы знаете, есть животные, есть насекомые, которые привязываются не к человеку, не к хозяину, а к месту, где они живут, к дому, где они проживают. Вы согласны со мной, что это так? Да. Кстати, пчелы, они не привязаны к человеку, они привязаны к улью и к тому месту, где ульи стоят. Попробуйте. Не понимаючи их, так сказать, повадок, перенесите улья куда-то. Они не пойдут в улья, они вам облепят. И ваши дома облепят, они все. Они прилетят на место, где они живут. Им не важно, кто господин. Им важно место. И вот здесь два животных отмечено. Вол и осел. Вот давайте будем сегодня рассуждать, кто мы, волы или ослы. Но извините меня, я не обзываюсь. Но вот здесь написано что-то не совсем то, что надо. А вол – это рабочее животное. Ну, осел тоже. На нем ездит, он что-то возит. Но вот здесь подмечено, вол знает владетеля своего. Вы знаете что? Когда апостол Павел говорил о труде, он обращал внимание вот на что – что можно исполнять волю Божию, потому что Бог так сказал. Говорит, если я, говорит, исполняю Слово Господне, помните, что он говорил? Ну, под влиянием, что надо, говорит, ну, то я просто исполняю уверенное мне служение. А если это делаю добровольно, то буду иметь награду. Сегодня мы что-то делаем, но иногда делаем, как волы. Вот надо и все. А на самом деле, я бы с удовольствием не делал бы. Мне это радости не доставляет. Но я понимаю, надо, это уж Бог сказал, ну надо. И действительно, можно так увлечься работой, что забыть и об хозяине. Такое вполне может быть. Вы помните, одно из обличений, которое Ефесской церкви было сказано? Там как раз вот подмечена одна деталь такая. Ведь Бог все хочет, чтобы делали как? По любви или под принуждением? А по любви это от сердца, это чувство. И он сказал, я, говорит, знаю твои дела. Ты трудился, ты не изнемогал, и теперь это делаешь. Но имя немного против тебя. Ты оставил что? Уже не по любви, а по накатанной дороге. Вот, знаете, как допустим, автомашину разогнали, выключили все, а она еще долго-долго будет катиться. Но она катится по инерции. Уже здесь нет движения внутреннего, не от сердца получается. И кажется, посмотришь, Господи, да какая тебе разница, как я делаю? Лишь бы делал. Господь говорит, да не, есть разница. И большая при том. Есть. Если бы ее не было, зачем это отмечать надо было бы? Говорит, а вол знает владетеля своего. Ну, он вол. Вот, ну вот как, он понимает хозяин, ну он вол. Братья мои, я не хочу быть волом. Я хочу работать как вол, но волом не хочу быть. Я не знаю, как вы. Может, вам без разницы? Мне не без разницы. Я не говорю, что я всегда на должном уровне. Я этого не сказал. Может, иногда и волом бываю. Но я понимаю, что я не хочу быть. Тем более ослом, как за кормушку держаться. А что он за кормушку держится? Он знает ясли, и ему достаточно. И Господь здесь как раз отметил. Говорит, вот, пожалуйста, проверьте. Говорит, да, они что, преимущество перед вами имеют? Они хоть за корм работают, хоть как волы работают, а они вообще ничего не делают. Вообще никакой пользы нету. То сегодня, с одной стороны, это как предупреждение, чтобы я сегодня проверял, чего я делаю, чего я хочу, чего я еду, чего я бегу, зачем я сегодня здесь. Но если даже как вол и осел, то уже ладно. Но вот дальше написано, а народ мой, ни вол, ни осел, вообще никто. А это совсем плохо уже. Я не думаю, что сегодня Господь просто так вот говорит эти слова. Да, я специально не готовлю, я не проповедую. Это не проповедь, это отличается от проповеди. Вот то, что я сегодня говорю, это не проповедь. Но с другой стороны, это слово Господне и говорит, сравнивай себя, кто ты. Вол, осел или вообще пустое место. Ну, вы скажете, ну я уже пустое место. А что вы думаете? Еще никакого дела, ни молитвы, ни желания, безразличия. Пустое место. Да, я не говорю, что сегодня ты и я зря есть. Вполне возможно, сегодня послушаем слово Господне, да уже завтра будешь не пустое. А на сегодняшний день, пожалуйста, проверяй. И вот Господь здесь с огорчением говорит. Говорит, слушайте небеса и внимай земля, ибо Господь говорит, я воспитал, возвысил сыновей, они возмутились против меня. А вол знает владетеля своего, осел ясли господина своего, а народ мой не знает меня, а народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Знаете, что вот как-то я читаю, думаю, Господи, Бог любви, вот такой нежный, и до того довели, что же говорит вот эти слова. Я не знаю, если бы Господь мне сказал, тогда я бы сквозь землю провалился бы. Я не знаю, выдержал ли бы. Это ж вот то, ну все дело в том, что это правда. Иногда правда глаза режет, как мы сегодня говорим. Но все-таки лучше горькая правда, чем что? Чем сладкая ложь. Если я сегодня возьму эту правду во внимание, я тогда склоню колени, скажу, Господи, прости меня. И это будет то, что надо сделать. Это будет то, без чего не обойтись на сегодняшний день. А если я этого не пойму, тогда что? Правда будет? Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили внимание вот на что. Почему-то народ обремененный беззаконием. Знаете, что такое обремененный? Вот висит на нем как бремя. Почему? Они просто не могли дать такую трезвую оценку себе самим. Они не оценивали свои поступки. Они не думали о том, как Господь смотрит на меня. Почему? Потому что если бы поняли, кто есть, склонились бы на колени, стали просить прощения, там же жертвы приносились. Вы знаете, Господь говорил так: зачем мне эти ваши жертвы? Зачем мне вы их носите? Что он имел в виду? С одной стороны, мы дальше будем читать. Что он имел в виду? Он имел в виду вот что. Вы эти жертвы носите, как будто для того, чтобы беззакония были сняты. Но вы ж не каетесь, как эти жертвы могут снять ваши беззакония? Не носите мне этих дорог, да не, для меня они мне не нужны. Почему? Потому что не осознали настоящего положения, не плакали перед Господом, а это внешние атрибуты, вот спасение или очищение, они приносили, а сердце-то было не то, что надо. И Господь говорит им, вот при всем том, у них было священство. Первосвященник один раз в год уходил во святилище, приносил дары, жертвы за народ, очищали. А они были обременены. Почему? Они не сожалели, не давали оценку, не делали анализа, никогда не спрашивали: Господи, а как ты на это смотришь? И как следствие, наверное, думали, что все хорошо, а на самом деле было очень плохо. Не просто нехорошо, а плохо и очень плохо. И вот Господь здесь говорил им: увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями. Грешный даже тогда, когда внутри бродят какие-то похоти. Это уже грешный, но круг Христа покрывает. А тут написано «беззакония». Есть разница, когда вот стоит рядышком три вот этих слова: грех, соделанный грех, беззаконие и преступление. То вот грех – это то, что внутри нас есть, что нас влечет на нехорошее, но мы побеждаем его. А если под его влиянием мы сделали что-то, мы беззаконие сделали, переступили закон, или преступление переступили, или соделанный грех, еще есть такое понятие. Вот эти три слова – соделанный грех, беззаконие, преступление – они несут в себе один смысл. А вот слово «грех» – это как похоть, которая невидимая. Поэтому здесь речь идет не только о грехах. От грехов, как в этом чистом виде, как я сказал, у каждого из нас есть что-то. Но мы молимся: «Господи, помоги!» И говорит, мы, говорит, духом умерщвляем что? Дела плотские. И мы живы. Мы не делаем этого. А если уже не выдержали и сделали, это уже беззаконие повисло на тебе. Ты сделал преступление. Это уже соделанный грех. То есть внутреннее никто не видел, а то, что сделал, оказалось, что да, была и внутренняя часть вот этого. И вот Господь себе обращает внимание, как раз народ, обремененный беззакониями. Ты ж мог их не иметь. По своей натуре, по наследственности. Но есть что-то внутри. Но беззаконие могло ж не быть. Или мог молиться для того, чтобы его не совершить. Или мог после покаяться: Господи, прости меня. Но не делал ни того, ни другого. И вот он попал в то состояние, в котором сегодня находишься. Я хочу, чтобы сегодня Господь проверил сердце наше. И чтобы мы сегодня проверили наши собственные сердца. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев. Что такое злодеи? Мы еще не понимаем, как вор. Здесь имеется в виду не как вор, а зло делающий. Это может быть и убийство, и клевета, и все зло. Злодей – это человек, делающий зло. А какое зло? Наверное, его сегодня мы не перечислим. Настолько много разнообразно это зло. Сыны погибельные оставили Господа. Дальше Господь говорит: презрели святого Израилева, повернулись назад. Вот это «повернулись назад» означает, перестали слушать Господа, перестали искать Его взора, перестали искать с Ним встречи, повернулись спиной. А раз повернулся спиной к человеку, то уже никак не можешь идти к нему, будешь от него идти. Спиной назад не ходит. Повернулся и пошел туда. И Господь, вот вы, говорит, так сделали. Повернули спиной, и можете говорить неизвестно что, но стоите спиной. И вот он, вот этот народ, который славу Господню должен был носить, которого Господь воспитал и возвысил, он теперь говорит, вот что, что вы сделали, что случилось с вами. И дальше пятый стих говорит так. «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло». Шестой стих читаю. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем». Вот одна из причин, на которую Господь здесь указывает нам, за что Бог может бить. И еще Он бьет человека, не в гневе, чтобы его уничтожить. Он говорит, во что вас бить еще? Я хочу, чтобы вы обратились. Но вы упорствуете. Вот упорство как раз является одной из причин, за что Господь часто судится с людьми. И настолько непросто, говорит, ну что еще с вами делать? Говорит, от темени головы до подошвы ноги нет здорового места. И Господь говорит, ну во что еще бить? Для чего? Чтобы обратились к Нему. Вот в чем все дело. Я уже не буду останавливаться очень, так сказать, конкретно на каждом, но я хочу, чтобы мы не противились Слову Господню. Если в нашей жизни что-то происходит, что нам непонятно, и мы противимся, ну, наверное, для Господа это тоже неприятно. Он говорит нам вот так, как сказал, «Вы меня не знаете».